Синхронизация. Синхронизация – это осознанная склейка жизненных сценариев. Но большая часть людей этими склейками не заморачивается, и в этом случае у них происходит автоматическая синхронизация, которую осуществляет программа судьбы. Лишь малая часть людей замечает этот процесс. В основном это эзотерики, которые называют данные события знаками судьбы, удачей, помощью высших сил, совпадением, паранормальным явлением. Думаю, вы догадались, что чем выше у вас вибрации, тем больше подобного вы начинаете замечать и даже создавать. То есть, если вибрации низкие, вы вряд ли задумаетесь над сценарием, склейками, способами их улучшения. Если вибрации высокие, сможете сами корректировать сценарии и даже управлять ими. Масштабность корректировки зависит от потенциала оператора, человека. Настоящая синхронизация – это осознанное создание нужного сценария. Получить стопроцентную синхронность у вас не выйдет, так как этот процесс имеет свой особенный характер. Синхронизации очень нравится тишина. Поэтому на первых порах обучения лучше проявлять хладнокровие по отношению к происходящему и помалкивать о великих совпадениях. Синхронизация не любит, когда от нее чего-то требуют. Она не любит эмоциональных вспышек, агрессии, гордыни. Люди с этими вирусами далеки от состояния оператора. Чуть не забыл. Больше всего синхронизация не любит контроля. Я давно практикую данный метод и на своем опыте скажу. Те, кто требует или чего-то хотят от синхронизации, чаще всего ничего не получают. В принципе, сопоставив все сказанное ранее и соединив эти правила с синхронизацией, мы начинаем понимать, что к ней можно подобрать своего рода ключи. Кто может стать оператором? Любой, кто уже понимает, что все в жизни не случайно. Такие люди не только видят причинно-следственные связи, но и сами ими становятся для других, понимают, к чему будут приводить их определенные действия в реальности. Например, если высокочастотник решит, что, пустив бумажный самолетик по ветру, он привлечет деньги, а после этого действительно совершит данное действие, то с большой долей вероятности это и случится. Ведь он так решил. Человеку высокочастотному не нужны подтверждения его действиям. Он просто знает или видит напрямую. Человеку низкочастотному, человеку без уверенности нужны амулеты и ритуалы, чтобы через уверенность запустить какое-то событие. То есть он не создает возможности сам, он пользуется сценариями, которые кто-то создавал до него, не всегда успешно. В частности, именно низкочастотные люди, например, начинают практиковать черную магию, не надеясь на свои силы. Высокочастотник знает и действует наверняка. Низкочастотник не знает. Неуверенный действует наобум, используя подчас сомнительные методы. Имейте в виду, что так называемой черной магией занимаются только люди третьего уровня и ниже. Если человек высоких вибраций начнет делать подобное, то быстро упадет частотно. Для того, чтобы постепенно прийти к возможности руководить процессом синхронизации, есть хорошие практики. Например, вот такое упражнение. Сесть, закрыть глаза и сделать пару глубоких вдохов. Представить какое-то грустное событие в своей жизни. Состояние надо настолько раскрутить, чтобы из глаз полились слезы, а в горле образовался ком. Затем резко вспоминаем что-то хорошее и культивируем состояние радости в себе так, что аж смеяться хотелось. Как только радость полностью перекроет состояние печали, попытайтесь почувствовать ее энергию как нечто отдельное от себя. Зафиксируйте это ощущение в сознании. Если вам кажется, что все получилось, снова погрузитесь в грусть со слезами, а потом, вспомнив энергию радости, наполните ею себя. При правильном выполнении вы заметите, что восстановление от состояния печали к состоянию радости многократно увеличилось. Как только вы научитесь с легкостью менять свои состояния не просто в голове, а еще и в определенных жизненных ситуациях, вы станете настоящим оператором. Конечно, это временная простая схема. Я всем настоятельно рекомендую стремиться понимать суть события, а не менять частоты и настроения. Но это уже более высокий уровень. Немного поясню, что значит энергия радости как нечто отдельное от себя. Наш мозг – это всего лишь приемник, а решение, какую волну, состояние транслировать, принимаем именно мы, духи. То есть, если вы увидите сбитого машиной котика на дороге, ваша реакция может быть разной – от негативной до нейтральной. Выбор волны всегда остается за вами. Если вы остановились на частоте, которой соответствует мысли о несправедливости и смерти, ненависти к тому, кто искалечил или убил животное, настроение у вас испортится. Но согласились с этим состоянием вы сами. В этом-то и секрет манипуляции. Помните, по закону кармы нельзя нарушать свободу воли личности. Но если человек думает, что это его выбор, то закон не нарушается. Соответственно, если вы согласитесь с неизбежностью данного события, ваше состояние не изменится. Идем дальше. Теперь ваш аппарат откалиброван и готов к работе, но нам нужно топливо. Радость – хорошее топливо. Но, как говорилось ранее, синхронизация не любит эмоциональные вспышки, и поэтому нам нужно другое состояние. Пока больше всего подходит пустое состояние. Я его называю нейтральностью. Если говорить по-эзотерически, то нам надо остановить внутренний диалог. Для этого представляем, что на вашем левом плече образовался небольшой вихрь, и все ваши мысли из головы в него всасываются. После проделанного вы должны ощутить некую пустоту, равнодушие. Происходящее никак не должно вас тревожить. В данный момент вы как бы становитесь наблюдателем, оператором. Сразу бежать искать совпадения не надо. Чуть-чуть отвлекитесь, чтобы состояние зафиксировалось. Это как заваривать чай. Если вы залили листья чая кипятком и сразу начали пить, то, скорее всего, почувствуется только вкус воды. Дайте себе минут 5-10. В это время отвлекитесь. Думаю, самый главный вопрос будет такой. Как контролировать то, что контроля не приемлет? О контроле мы говорили совсем недавно. Как руководить сценариями, если я, по сути, только что говорил о том, что многие проблемы нужно отпускать? А мы не будем пытаться контролировать. Мы лишь осторожно, как будто понаблюдаем. Для этого нам понадобятся игральные кубики и обычная колода карт. Кидаем пару костей и вытаскиваем из колоды любую карту. Сначала надо научиться делать так, чтобы синхронизация начала происходить. То есть сумма на костях совпадала со значением игральной карты. Первые совпадения пойдут не сразу, но как только они пойдут, то начнут выбивать вас из состояния нейтральности, так как любые эмоции вредны для синхронизации. На первых порах вообще не рекомендую тренироваться больше 10 минут в час, так как вы будете быстро расплескивать удачу, нейтральность. Как только количество совпадений увеличится, а состояние нейтральности закрепится, можно перейти ко второй фазе. Попробуйте в момент синхронизации, совпадения цифр, запомнить происходящее как некое внешнее состояние. Мы это уже делали ранее с радостью. Ведь удача – это всего лишь одно из ваших состояний, которое вы еще просто не научились чувствовать. Если вы научитесь вызывать это состояние, то процент попадания увеличится. Теперь можно перейти к созданию нужных вам событий. Просите контролировать процесс мы не будем. Мы вызываем чувство синхронизации внутри и визуализируем результат. То есть, мешая колоду, представляем какую-то карту в голове. Представлять надо именно в этом состоянии, ведь мы как бы становимся самой синхронизацией. Представлять лучше с закрытыми глазами, подняв голову, при этом концентрируясь на межбровье. В этой вариации мы не командуем, а даем события. Кстати, можно делать и наоборот. Не создавать карту в голове, а пытаться заранее увидеть ее. Скажу честно, что иногда синхронизация получается и без всего этого. Мои подписчики постоянно присылают мне восторженные отзывы про их невероятное совпадение. Хочу добавить, что совпадений и случайностей не бывает. Любая случайность – это долго планируемое событие, даже если вы не знаете об этом процессе. Высокочастотники существуют на четвертом центре. Но если вы видите в них гордыню, зависть, злость, то знайте, что перед вами не высокочастотники. Что бы они ни говорили –